Глава вторая. Истоки феномена Баяновой. Родители, учителя и спутники жизни. Перелистаем вместе с вами страницы ее первой книги и почерпнем оттуда немного сведений, которые в сочетании с нынешними воспоминаниями помогут полнее воссоздать картину ее жизненного и творческого пути. Мы видим на фотографии, как символ 20-го столетия, восьмилетнюю хрупкую девочку у здания Рейхстага в Берлине. Не будем уточнять год ее рождения. Как настоящая женщина, Алла Николаевна об этом не говорит. Со страниц книги встает пленительный образ матери, строгой, красивой девушки из дворянской кишиневской семьи Скоропадских, которая, как было тогда принято, прошла курс балета, чтобы изящно, плавно и легко двигаться, вовсе не думая о том, что это ей очень скоро пригодится. На ее пути возник богатырь Кока Левицкий, баловень судьбы и всего города, который только что вернулся из Рима, где он совершенствовал свою итальянскую школу вокального искусства. Семья Левицких, имевшая в своем роду священнослужителей, в XVII веке получила дворянство. К одной из ветвей этого рода принадлежал известный русский художник, мастер парадного портрета Дмитрий Левицкий. Вспыхнувшая между молодыми людьми любовь прошла через всю их жизнь. В атмосфере этой любви росла Алла, унаследовавшая не только крепкие гены своих родителей, но и сценическое имя отца Николая Баянова, которым наречет его впоследствии жена, а дочь с честью пронесет по многим эстрадам мира. Семья какое-то время жила в Берлине, затем в Париже, где Алла посещала французскую школу и четверговую гимназию княгини Нехлюдовой. Эта гимназия работала для детей русских эмигрантов по четвергам и воскресеньям, когда в парижских школах занятий не было. И дома, и в среде эмигрантской интеллигенции, в которой она вращалась, говорили только по-русски. К русской речи относились как к фамильной драгоценности, оберегая чистоту родного языка. Поэтому так стойки оказались корни, связывающие ее с Россией. «Кроме того, — говорит Алла Николаевна, — как истинно русский человек, отец очень любил цыган. Дома у нас они толклись с утра до вечера. Я совсем малышкой сидела в своем уголочке и слушала, как они пели. Это перелилось мне в кровь, в душу». Много чудесных картин рисует Баянова, рассказывая о работе отца в театре знаменитого Никиты Балиева «Летучая мышь». К тому времени отец уже расстался с оперой и перешел на эстраду. В семье сохранились актерские фотографии его оперных героев – Руслана, Гремина, Томского, Ивана Сусанина, Мефистофеля. В баре «Казбек» в Париже в свой номер «Кудияр» отец решил поводырю взять дочь. Слепой старец-богатырь с маленьким мальчиком-поводырем удалялись под пение вечернего звона. Номер оказался настолько уникальным, что имел ошеломляющий успех. Вся осыпанная цветами, с полной чашкой монет, дочь предстала перед матерью, которая перед этим настаивала на том, что ребенку надо учиться, а не петь в ночном баре в 9 лет. И мать была сражена. Так маленькая артистка заслужила свой первый успех у публики, которая специально приезжала смотреть этот номер. И первый отклик в прессе. «Через 2 недели, — пишет Алла Николаевна, — мама, несмотря на наши просьбы, забрала меня из бара и снова вернула в католический монастырь, где я училась. Но дебют-то состоялся». Подробно и тепло вспоминает Баянова свою первую встречу с Александром Николаевичем Вертинским, который увидел ее в баре «Казанова», где она работала в начале 30-х годов. А когда я закончила петь, он встал и, пройдя через ресторан, приблизился ко мне, высокий, стройный, в отлично сшитом синем фраке, подошел и говорит: «Ты, собственно, кто?» Я очень удивилась и, в свою очередь, тоже спросила: «А вы кто?» Он отвечает: «Я Вертинский». Вертинский посмотрел на меня внимательно. «Как тебя зовут?» «Алла?» «Какое странное имя, Алла!» «Знаешь ты кто?» — говорит Вертинский. «Ты славянка с персидскими глазами». И он берет ее работать к себе в ресторан «Большой московский Эрмитаж», который открыл в Париже Алексей Рыжиков. Здесь пел цыганский хор Володи Полякова. Здесь под сумасшедшие ритмы лезгинки, под свисты и гиканье один за другим вылетали на сцену грузинские танцоры-джигиты. А завершал программу обычно сам Вертинский, выступления которого могли смотреть, сидя за специальным столиком, свои же товарищи-актеры. Вот такую школу проходила Алла Баянова, впитывая настоящее мастерство в свою юную душу. В книге много страниц уделено описанию работы Никиты Балиева, его незабываемым постановкам в театре «Летучая мышь», где бывал и Шаляпин. Потом судьба забрасывает семью в Белград, Афины, Бейрут, Палестину. Баянова поет в разных странах на французском, немецком, итальянском, греческом языках. В Бейруте она знакомится с семьей Петра Лещенко и позднее встречается и работает с ним в одном ресторане. Это случилось уже в Бухаресте, куда по настоянию отца была перетянута вся семья, поближе к границе с родиной. И там, в Бухаресте, Алла Баянова прожила большую часть своей жизни. Там она нашла свою первую любовь — Жоржа Ипсиланти, о чем дальше еще будет идти речь. Через какое-то время она вырвала кусочек счастья, выйдя замуж за румынского боярина, богатого помещика Стефана Шендрю, спасшего ее от полиции, после того, как она была выпущена из концентрационного лагеря. Она стала хозяйкой роскошного имения недалеко от Бухареста. Мы в этой книге тоже прикоснемся к некоторым эпизодам ее жизни в имении, тесно связанной с природой, так влившейся в душу и раскрывшей в ней невиданные силы и любовь к миру. Но этот почти безоблачный период ее жизни тоже был недолговечным. Начались новые испытания. Война, смерть родителей, смена власти в Румынии и нелегкое существование в новом, задавившем все живое, режиме Чаушеску. Но всегда и во все времена Алла Николаевна не переставала тосковать о родине. «Мне отец внушил, — говорит она, — что я не имею права умереть, пока не спою в России, не коснусь сердцем русской публики. Я сделала это и вознаграждена старицей».